Брюханов отошел несколько душой, наблюдая за ее воодушевленными хлопотами, хотя пить чай и по-домашнему разговаривать им так и не пришлось. Тимофеевна, томившаяся в одиночестве и жаждавшая душевной беседы, внеся кипящий чайник и ставя его на стол, простодушно спросила. «Что, Тихон Иванович, правду, что ли, по радио-то говорили? Сталин-то вроде захворал, вроде помирать собрался. Что ты мелешь?» — привстал Брюханов, вначале пропустивший слова старухи мимо ушей. «Как помирать? С луны свалился ты, что ли? Не знаешь?» — изумилась Тимофеевна. «Да как собрался? Как все люди, так и он». «Постой, постой, куда это ты?» Брюханов бросился к телефону, и Тимофеевна, раз и другой, постаравшись его отвлечь, только горестно всплеснула руками. Хозяин, до этого покладистый и тихий, помрачнел и, все не отрываясь, что-то бубнил в телефон. Глава 16. Теперь траурные мелодии вплетались в предрассветную мартовскую поземку. Мартовские вечера, пронзенные насквозь злой метелью, сыростью и скорбными маршами, неуютно слались по всем огромным пространствам страны, по ее бесчисленным городам и селам. Уходил не просто человек, с которым страна почти в течение 30 лет была связана единым током крови, единой нервной системой, единством тягчайших потерь и высоких свершений. Уходило время, вознесшееся головокружительным трамплином в будущее, и вся его кровь, и вся его доблесть, и беспримерный подвиг уже застывали в боли и муке в один материк, в один монолит. Вдруг не один человек, не тысяча и не миллион, а весь многоликий народ снизу доверху, от безвестных селений и до министерских кабинетов, от незнавшей продыху какой-нибудь задавленной работой колхозницы и до известного всему мира своими открытиями академика, от пахаря, шахтера и сталевара, этих бессменных охранителей могущества государства, до спекулянта, поражавшего крепко подтянувшую живот Россию непосильной ценой на какой-нибудь цитрус или грецкий орех, необходимый больному ребенку, от рязанского или орловского курносого светлоглазого парня с автоматом в руках и твердым убеждением в своей правоте и значимости, заброшенного исторической судьбой куда-нибудь в центр Европы, в самую круговерть глобальных интриг и хитроумных сплетений, и до ребенка, впервые выведшего хрупким мелом на классной доске имя Сталин. Вся эта масса, вся эта немыслимая огромность была охвачена мучительным желанием понять происходящее. Взвешивая себя и свои возможности в жарком трепете, который потом отзовется в будущем через 5 и через 10 и через 100 лет каким-нибудь неожиданным, слепящим всплеском, уходили годы титанических невзгод и свершений. И не только одна страна, весь мир прислушивался к этому подземному гулу с настороженностью и тревогой. Уходил не человек, с ним уходил определенный этап, и подземный гул распространялся далеко вокруг, вырывался из самых неожиданных, казалось, давно смолкших расщелин и глубин, в судьбе народа, сумевшего выстоять в сталинградском аду, а позже подняться до высот ядерного распада и продолжавшего с несгибаемым упорством и беззаветной смелостью идти вперед, и вперед нехоженной целиной, неведомым миру непротаренным путем. Брюханов, уже закончившие свои обязательные и необязательные счеты с Холмском и всей прежней жизнью, рвался в Москву, но неожиданно опять затемпературила Ксения, и он, созвонившись с Муравьевым и, объяснив ему причину задержки, попросил держать его в курсе дел. И Муравьев теперь звонил ему 2-3 раза в день, докладывая о наиболее важных текущих вопросах в главке, как бы мимоходом сообщая и о других, не менее важных закулисных событиях.